Иногда доходило до смешного, союзные и вражеские послушники могли прятаться в ямах, засыпанные сверху землей, буквально в паре сотен метров друг от друга. Для меня же кровавая баня в последний день превратилась в веселую игру по типу «убей крота». Мои вороны бдели, таракашки потирали усиками и отсылали Ичипу картинку местности. Так что я неспешно, пока все от страха попрятались в укрытие, посещал места упокоения вражеских послушников, иногда выкапывал из-под земли очень быстро, иногда приходилось обезвреживать ловушки от особых параноиков, засевших под землей послушников два ранга и ниже, не принадлежащих к семьям магов, чье магическое излучение не показывало наличие следящих меток, которые я уже научился определять за долгое время. Я просто выкуривал смертельными ядами, приходилось потом, к сожалению, выкапывать урожай из-под земли. Послушникам же именных, три ранга, что засели под землей, укрывшись защитными артефактами, я стравливал со своими послушниками три ранга. Ничего сложного, в погоне очень просто направлять их друг на дружку. И какая случайность, погибли те союзные послушники, что часто работали со мной, могли теоретически оценить степень моего мастерства и общее состояние в магических кристаллах. Ничего личного, это война. По итогу войны, когда вокруг послушников начали формироваться специальные защитные пузыри, с помощью которых они и покидали открытое пространство, в живых осталось около 30 послушников моей академии и штук 10 послушников от врагов. Я же успел сжечь в магическом пламени и уничтожить в кислоте все подозрительные артефакты, добытые из убитых послушников, сбросить в ту же кучу чужую одежду, мантии, обеззаразить магические кристаллы по второму, по третьему разу, с болью в сердце отрывая хоть чем-то подозрительные, подкидывая их оставшимся вражеским послушникам, как и куски артефактов и немного крови союзничков. Причем, вещи, следилки и кровь послушников хижины мудреца Готема, внезапно оказалась в вещах послушников союзной к ним академии, а их кровь, уже у послушников хижины мудреца Готема. Да, у послушников моей академии были и те, и другие, даже я себе оставил меч другой послушников слабосиликов. Все жетоны я упрятал в шкатулку под многими слоями защиты и экранирования, кроме каких-то неликвидных и крайне подозрительных. Ага, я еще не могу досконально разобраться в принципе работы магических следилок, но вот вообще обнаружить их существование, это мне уже по силам. Сам же и сжимал в руках лишь парочку, как раз от послушников два ранга. Причем я специально не избавлялся от въевшегося элементия смерти, что образуется в больших количествах у мертвого тела. Сам же я не забыл распылить на себя зелье, что привлекло ко мне много элементия земли и трупный запах. Маг с первого взгляда оценит мое состояние и поймет, что я большую часть времени находился под землей, а единственная пара жетонов у меня в руках, добыта из чьих-то могил. Нужно лишь разыграть небольшое представление с криками, слезами и соплями по возвращении живым и здоровым в объятия родной академии, но это будет сделать уже гораздо проще. Бип. Время истекает через 5, 4, 3, 2, 1. Осуществляется пространственный переход. Воздушный пузырь, обволакивающий мое тело, мигнул в магической вспышке и пропал. Глава 49. Покидая кровавую баню. Глава 49. Покидая кровавую баню. Меня выплюнуло на холодную землю возле точки проникновения в область кровавой бани. Судя по всему, снаружи прошло столько же времени, как и внутри. Почти 5 дней. За эти 5 дней ректора не сдвинулись ни на йоту со своих мест, замерли, словно каменные изваяния. Поддерживали все это время нестабильный скрытый план, на котором и происходило наше сражение. Подле них, но на некотором расстоянии, сбившись в полукруг, уже стояли наши маги. Такие же полукруги образовали и маги вражеских академий. Они могли бы и сидеть, но из солидарности со своими главами, магами два ранга, они этого не делали. Единственный, кто сидел, это какой-то новый маг. Его черная мантия была самой пафосной из всех присутствующих магов. Сидел он за столом, служанки подливали ему вина в бокал по мере опустошения последнего. Он сидел тут не очень долго, пару часов, земля под столом еще не успела сильно прижаться. Пока маги два ранга стояли и следили за сложными чарами, последний читал книжку, кушал закуски и запивал вином. Маги два ранга изредка поглядывали на него, но тут же отводили взгляд, дабы ненароком не задержать на этой фигуре дольше необходимого. Смотрели они с легко читаемой опаской, боясь провоцировать. Видимо, это ректор Академии Маяка Ночи, маг три ранга, один из немногих на сегодняшнем южном побережье. Меня выплюнуло не первым, но и не последним, я оказался где-то в серединке из покинувших скрытую область послушников, причем все тут присутствующие послушники оказались из моей академии. Ну и логично, мы первые вошли, значит первые выходим. Раз в 10 секунд черная область, расположенная в середине треугольника, образованного магами два ранга, пульсировала, то сжимаясь, то разжимаясь, затем чуть вспыхивала колдовским огнем, являя из своей утробы очередного послушника. Мои товарищи по несчастью выходили из области побитыми, грязными, не всегда целыми, но ужасно радостными, радостными за то, что вообще покинули эту область живыми. Я же, как только оказался на земле, не мешкая поднялся, сжимая в руках до побеления костяшек пару жетонов послушников два ранга. Моя роба была помята, грязна, левый рукав и вовсе отсутствовал, являя испещренную шрамами руку, будто получившую огненный урон. Я шел к своему профессору тихим шагом, прихрамывая на левую ногу и щуря глаз, область около которого тоже была частично опылена, будто в самом конце я прикрылся левой рукой от особо пакостного огненного заклинания. На моем поясе позвякивали пустые бутыльки от зелий, от меча же осталась только половина с рукоятью, будто он раскололся от сильного удара. Под моими глазами виднелись здоровенные мешки, будто я не спал все эти 5 дней. В общем, вид побитой собаки, есть. Раны, есть. Мятая роба, немного рваная, есть. Но это был лишь верхний слой маскировки. Для послушников, возможно, сойдет, но вот любой въедливый маг мог ощутить от меня элементы земли и трупный запах. Последний образуется зачастую у некромантов, что проводит все свои дни в работе с мертвечиной. От меня же он мог исходить в одном случае, если я не убивал, но много копался в трупах, что подтверждали жетоны, сжимаемые в моих руках, от них несло эманциями разложения. Так что все маги уже сделали выводы обо мне. Профессор Крофт нервничал, вглядываясь в темные глубины пространственного перехода, ожидая своих учеников. Я, из нашей тройки, вышел первым, чем несказанно обрадовал профессора. Он даже расщедрился на небольшое похлопывание меня по плечу, с несколькими одобрительными фразами. Правда, стоило мне зайти за его спину, он достал платочек и с брезгливостью вытер руку, замаранную пылью с моего плеча. Он было хотел сказать мне еще пару фраз, но тот проход выплюнул старшего Мерлина, так что его внимание мгновенно переключилось на своего лучшего ученика. Пространственный проход продолжал пульсировать, выплевывая наших послушников с некоторой периодичностью. Вот выпала Бикки, на которую профессор даже не обратил внимания, отпаивая Мерлина каким-то бутыльком восстанавливающего зелья. Вот выпал Джейдан, с одной рукой. Безобразную усеченную культю он прятал под тканью своей мантии. Профессор Дратти, оценив состояние последнего, не на шутку распереживался, выискивая среди толпы профессора Крофта, известного в Академии Целителя, помимо всего прочего. Внутрь входили вообще все послушники нашей Академии, но вот удалось покинуть ее лишь преимущественно послушникам три ранга, но далеко не всем, да редким послушникам и послушницам два ранга, таким как Бикки. Но вот из пространства кровавой бани вышли все наши послушники, стали выходить послушники вражеских академий, нервные, запуганные, не смеющие поднять взгляда на своих магов, а в сторону наших послушников не смеющие даже дышать. Как только 10-й послушник вражеской академии, один из немногих уцелевших послушник три ранга, покинул область кровавой бани, ректор академии Маяка Ночи захлопнул книжку, поднялся на ноги и смахнул со своих плеч несуществующую пыль. «Хорошо, я обследовал секретный план, там больше нет никого живого, можете закрывать область», — повелительно произнес он. Среди вражеских магов, до этого изредка переговаривающихся друг с другом, воцарилась мертвая тишина. Затем, в этой тишине раздались надрывные крики. «Нет, не может быть, где он? Где мой Тарош? Он точно еще внутри, он не мог так просто умереть. Серебряный коготь Сайжунь, где ты? Быстрее выходи, пространство уже закрывается. А магия, Сабрина, моя дочурка Сабрина, как же так получилось? Сид, Крок, старший Игл, где вы, ребята, где? Как вы могли все погибнуть? Морфис, Морфис, где же ты?» Вражеские маги не находили себе места, тщетно пытаясь дозваться своих послушников из безучастной черной области, из которой не спешил появляться никто другой. «Что это значит, Силь? Ты протащил на кровавую баню официального мага? Отвечай!» Безумно потребовал ответа ректор одной из академий, у которой совершенно внезапно, как для нее, убили большую часть перспективных послушников. Некоторая часть, особенно чувствовалась на ее будущей власти, принадлежала поддерживающим ее академию семьям. Второй вражеский ректор лишь безмолвно пялился в закрывающийся пространственный проход. «Заткнись, старуха! Вы хотели запугать меня? Вы хотели вырезать всех послушников моей академии? Вы все кучка отбросов! Мои малыши вырезали всех ваших недоможет! Думаете, что я протащил в область официального мага? Волку плевать, что думают о нем шакалы! Ты!» Задыхалась от возмущения моложавая старуха ректор. «Ты мерзкий ублюдок, отрыжка горного тролля, испражнение чумной псины!» Разошлась в оскорбление старуха, порой переходя на такие обороты, что не побрезговал записать в специальную книжечку уже и чип. «ХМ, кто обзывается, тот в морге разлагается. Твои послушники что-то говорили о моих, если ты не видишь, значит ты слепая. Запомни, тварь, а то забудешь, иногда жизнь, это жизнь, а ты в ней иногда. Пошла отсюда, я вас не звал, идите нах!» Не оставил ее без ответа уже наш ректор. Ему, судя по лицу, было очень весело стебаться над поверженными противниками. «На кой мне вообще официальные маги на кровавой бане? Мои волчата загрызли насмерть всех твоих белых овечек. Не веришь? Не верь тому, кому не веришь, ведь вера не в веру рождает еще больше недоверия, чем доверие. И вообще, тут это вам не там. Вали обратно на территорию светлых магов, овца. И вообще, что ты там говоришь? Можешь погромче? Я тебя плохо слышу. Твои послушники слишком сильно шумят. А хотя постой, так некому же больше шуметь. Ха-ха-ха». Переругивались они словно две собачонки, разделенные забором, не смея сцепиться в схватке под пристальным надзором ректора Академии Маяка Ночи. «Нет, нет, нет, нет». Обезумевший от потери маг своего любимчика тщетно пытался зацепить воздух, что остался на месте закрытого пространственного прохода. «Трош, мой трош, сынок, я оставил на нем специальное заклинание, убийца должен быть тут. Кто это сделал?» Маг произнес специальное заклинание. Жетон, что тихо себе лежал в нагрудном кармашке Джейдана, чуть вспыхнул флюоресцентным светом, магическим образом всплывая вверх над его головой. «Аркх, нет, мой трош, я убью тебя, убью, тварь, ты будешь страдать вечность, вечность». Синебородый маг пика один ранга уже начал кастовать особо затратное заклинание один ранга, явно нацелившись на офигевшего от таких перспектив Джейдана. Он же сделал самый мудрый шаг, просто спрятался за спиной своего профессора Дротти. «Что ты тут удумал?» Перед создающимся грозовым заклинанием мгновенно появился ректор Академии Маяка Ночи. Мгновенно сформированная зеленая рука перехватила создающееся заклинание и сжала кулак. Грозовой фронт рассеялся, синебороды же, откашливая кровяные сгустки вследствие прерывания заклинания, опустился в страхе на колени, за место его ярости пришел страх. «Прошу, простите старика, будьте милостивы, я потерял рассудок из-за потери ученика». Склонив голову, оправдывался последний. «Внутри кровавой бани каждый послушник сам несет ответственность за свою жизнь. Ты забыл подписанный тобою, в том числе, договор о том, что маги Академии не имеют права мстить послушникам вражеских академий. Договор, свидетелем и гарантом которого выступаю я, ты хочешь его нарушить?» Давление, оказываемое магом три ранга на мага один ранга, было невыносимым. Последний зашелся в кровавом кашле еще сильнее. «Простите, молю, этого больше не повторится. Возьмите, прошу, в качестве моего извинения». Коленопреклонный маг передал какой-то ценный фрукт синего цвета, на лепестках которого плясали мелкие молнии. «ХМ», подержал под давление последнего еще пару секунд нахмуренный ректор Академии Маяка Ночи, «только на этот раз, если такое повторится, твоя душа будет вечно страдать в застенках моей Академии», — высказался маг в пафосной черной робе, взмахнув подолами мантии, что ударили синебородового по лицу, поднимая кусочки грязи, что застряли в его уже не такой ухоженной бороде, рядом с кусками свернувшейся крови. «В сокрытом плане кровавой бани нет и не было никаких магов за последние дни. Ты сомневаешься в моих способностях, ХМ?» Немного давления опустилось на плечи бронящейся старухи ректора другой академии. Последняя же встрепенулась, закрыла рот и поспешила уверить ректора Академии Маяка Ночи в том, что у нее нет никаких сомнений. Сель же улыбался от уха до уха. Старик же, учитель покойного Тараша, хоть и успел встать и отойти подальше, но мои глаза все еще видели его выражение лица. Озлобленное, не сулящее ничего хорошему одному конкретному послушника, что спрятался за спиной ощетинившегося костяными копьями профессора Дракти, что с вызовом глядел на последнего. Да, Джейдану лучше не покидать Академию несколько лет, а то и с десяток лет, пока не станет официальным магов и не продвинется чуть дальше начального этапа, иначе быть ему убитым. Синебородый был не одинок в своем отношении, другие маги успели скастовать заклинания поиска то жетонов, то крови, то просто искали отклик от навешанной метки на наших послушниках, просто сделали это не так явно, да и не пытались атаковать послушников моей академии в присутствии ректора Академии Маяка Ночи. И чип не работал в режиме сканирования, но вот в режиме запоминания информации, полученной от моего острого зрения, вполне. Маги пристально вглядывались в черты послушников, выгравировывая их у себя в памяти. Это вызывало опасения у чутких к направленным взглядам послушников. Благо, на меня никто и не посмотрел. Я тут один из немногих чистеньких. Аналогично их внимание не упало на несколько слабых послушников два ранга, что уцелели в бойне лишь потому, что все дни скрывались под землей и не промышляли убийствами. Да, маги, следуя подписанному соглашению, не могли вредить выжившим послушникам нашей академии. Но стоит им потерять свой статус принадлежности к Академии Бездонного Леса Костей любым образом, закончился отведенный срок, они прорвались к официальным магам, не стали подписывать контракт с Академией, но ушли в магическую семью, их уже очень просто выловят и забьют насмерть толпой. Аналогично можно поступить и с послушниками, достаточно дать пару намеков кому нужно, и последние просто не вернутся из своих миссий за пределами Академии, а выходить наружу им рано или поздно придется. На подготовку к кровавой бане они потратили большую часть накоплений, для продвижения им будет необходимо получить новые магические кристаллы, дабы покупать зелья, расходники, модели заклинания или информацию для прорыва. Да и не успокоятся вражеские академии, они скорее перейдут в партизанскую тактику, выкашивая наших послушников. Война вроде бы и закончилась, соглашение о прекращении боевых действий будет работать еще 10 лет, но сама война навряд ли кончится так просто, слишком много недовольных. Так что сражения просто перейдут в скрытый режим. Может, они наймут относительно свободных послушников из теневой части мира темных магов, может, переманит охотников за головами с помощью ценной награды. Но месть свою они свершат, так или иначе. Ни один маг не сможет оставить такое оскорбление, как смерть своего ученика, просто так. Иначе это подаст сигнал всем окружающим: у этого мага можно убить послушников и ничего тебе за это не будет. Значит, маг слаб, значит, можно попытаться убить не только послушников, но и украсть что-то ценнее, или вовсе, убить самого мага. Это вопрос не только гордости, но и просто выживания в среде темных магов. Стоит лишь раз показать слабость, тебя тут же сожрут даже свои. Но это уже дела будущих дней, забота будущего меня. Теперь же мы с помпой, с радостно напевающим во все горло ректором нашей академии какой-то победной песенки, популярной среди дворян южного побережья, возвращались домой. Напряжение окончательно оставило послушников, за место него приходила несравненная радость, радость жизни. Они выжили, они получили вражеские жетоны и могут стать настоящими магами. Они прошли испытания жизни и смерти и получили несравненный опыт. Теперь они лучше знают, что им покупать, что обменивать, дабы увеличить свои шансы на счастливое и живое будущее. Какие заклинания оказались на диво эффективными, какие – просто эффектными, но зачастую бесполезными. Какое оружие продержалось с ними до победного конца, а какое рассыпалось на куски еще в первые дни сражений. Опыт, настоящий кровавый опыт – это то, что превратило наших послушников уже в заготовки для магов. Будут ли теперь выжившие прозябать в праздности, пройдя через дерьмо и кровь, покажутся ли им теперь опасными миссии, где есть шанс нарваться на засады? После того, через что они все прошли, уже нет. Этот опыт получили даже наследники наших магических семей. Раньше то, что было, любая охота, любое задание, миссия, они никогда не выполняли их в одиночку. Их спины всегда прикрывали союзные маги и послушники, что готовы были отдать свои жизни за жизнь главного наследника. Как бы ни были жестоки темные маги, в этой среде то тут, то там возникали изнеженные, опять же, по меркам темных магов, послушники. Теперь же и они прошли эту жестокую школу реальной жизни. Теперь, когда они станут официальными магами, во главе их семьи окажется не размазня, а жесткий, порой и жестокий лидер, то, что нужно для выживания такой семьи на южном побережье. Профессор Абрам, что остался в нашей академии, что-то сказал нашему ректору, да удалился во свояси. И Чип успел прочитать немного их разговора по губам. Профессор произнес что-то типа: «Не беспокой меня больше по таким пустякам, салага, в ближайшие 10 лет, и занесешь мне сегодня вечером плату за защиту академии». Ректор же улыбался, все еще радостный от итогов сражения, но часть его лицевых мышц подергивалась. Профессор Абрам создал на торговой площади, где ранее были расположены временные палатки продающих свои товары послушников, закрытые комнатки, в каждой из которых сидел голем, полуразумное существо. Я видел намеки на их существование в теневой библиотеке. Он выполняет заложенные ранее в него команды с механической точностью, его не подкупить, но и, что очень важно конкретно для меня, он никому и ничего не расскажет о том, что купили послушники внутри. Даже самому профессору Абраму, какие-то интересные у него дела с нашим ректором, что последний общается с ним уважительнее, чем с ректором Академии Маяка Ночи. Так вот, големы просто не созданы для запоминания какой-либо информации сверх своих полномочий. Пришло время грандиозных покупок. Глава 50. Неуловимое течение времени. Глава 50. Неуловимое течение времени. У вас есть ровно 30 минут на обмен очков вклада, ваше время пошло, сообщил мне бездушный механический голос новосозданного голема, отвечающего за обмен на разного рода награды. Дай мне сюда каталог товаров. Нежно попросил я эту сущность. Она мне в ответ протянула когтистую каменную лапу. У меня задергался глаз. С таким же жестом теневой слуга в теневой библиотеке безжалостно требовал у меня мои магические кристаллы. Ух, как вспомню, так вздрогну. Чуть сбросив наваждение, я положил в протянутую ладонь один жетон чудом затесавшегося на эту кровавую баню послушника один ранга, ценой в 1 единицу вклада. Голем, забрав мой кровно заработанный жетон, передал мне длинный свиток, содержащий расценки и варианты обмена очков вклада. И Чип, сканируй, давай, бип, выполняю. 1, модели заклинаний 0 ранга, модифицированные, 1 очко вклада. 2, модели пыточных заклинаний 0 ранга для души и тела, 2 очка вклада. 3, модели заклинаний 1 ранга, атакующие, от 15 очков вклада. 4, модели заклинаний 1 ранга, защитные, от 25 очков вклада. 5, вода Грайн, 50 очков вклада. 6, инструкция по использованию моделей заклинания и воды Грайн для прорыва к официальному магу, 100 очков вклада. 7, растительные ресурсы 1 ранга, от 5 очков вклада. 8, животные ресурсы 1 ранга, от 5 очков вклада. 9, металлы 1 ранга, от 5 очков вклада. 10, информация 1 ранга на выбранную тему, от 10 очков вклада. 11, доступ к платным лабораториям магов, 1 очко вклада час. 12, атакующие артефакты 0 ранга, от 5 очков вклада. 13, защитные артефакты 0 ранга, от 25 очков вклада. 14, консультации на выбранную тему с конкретным магом, уточните конкретного мага. 15, детеныши для фамильярной привязки существ 1 ранга, от 25 очков вклада. 16, инструкция для ритуала привязки фамильяра, 50 очков вклада. 17, зелье повышения духовной силы для послушников, 10 очков вклада порцию. 18, артефакты вспомогательного типа, для повышения уровня конкретного типа элементия. 19, духовные тела послушников 3 ранга, от 20 очков вклада за 10 шате. 20, магическая еда из существ 1 ранга, от 1 очка вклада центнер. 21, волшебный табак для повышения скорости поглощения элементия семена, 5 очков вклада за 1 к семян. 22, свитки одноразовых заклинаний 1 ранга, 10 очков вклада. 23, атакующие и защитные зелья 1 ранга, 10 очков вклада. 24, набор заклинаний и информации от 0 до магического целителя, 50 очков вклада. 25, вспомогательные зелья 1 ранга, 10 очков вклада. 26, селезенка черепахи 1000 зим, плюс 10 лет к жизни, 50 очков за штуку. Так, очень интересно. Я получил за все жетоны, судя по данным Ичипа, почти 1200 очков вклада. Заклинания, артефакты, вода Грайн, продвинутая информация, беру, все беру, дайте 2. Ичип, сканируй заклинание 1 ранга, бип, выполняю. Пока Ячип сканировал свиток заклинания один ранга, защитного, я вместе с ним пытался понять, что написано внутри. И, как же я мог забыть, кто создавал эту треклятую систему выдачи ресурсов? Профессор Брэм, мать его за ногу. Так что да, свиток просто рассыпался пылью через 30 секунд моих тщетных попыток осознать прочитанное. А пепел затем сформировал напоминание, свиток нельзя выносить за пределы комнаты, нельзя копировать, время чтения ограничено 30 секундами. Вот же, с одной стороны, да, можно купить заклинание один ранга, я уже было обрадовался, но вот 30 секунд на чтение, не будь у меня и чипа, я бы негодовал все оставшееся у меня время нахождения в этой комнатке обмена очков вклада. Но вот хрен вам всем, я заберу с собой вообще все заклинания один ранга из представленных тут, и никто меня не остановит. Честно говоря, маловато что-то заклинание один ранга было представлено тут, штук 20 если наберется, уже хорошо, да и были они, так себе, будто модификация одного и того же заклинания, только переложенного на разные стихии, только для стихии тьмы было что-то уникальное, даже хорошее, чувствовался стиль профессора Абрама. Модификации заклинаний 0 ранга продавались по дешевке, но тут маги уже не халтурили, они всегда пренебрежительно относятся к таким заклинаниям. Даже уничижительно называют их «заклинания 0 ранга». Но я так не считаю, эти заклинания, на самом деле, главная ценность Академии. Именно из них порой маги создают заклинания 1 ранга и выше. Основа основ, и все она в моем полном распоряжении. Беру все. Инструкция для продвижения к магу 1 ранга вместе с водой Грайн обошлась мне в цене как убийство 15 послушников 3 уровня, или почти 50 послушников 2 ранга, но она того стоила. Подробная информация о ритуале, необходимых вспомогательных веществах и зельях для повышения шансов прорыва. Эта информация стоила своих денег, несомненно. Инструкция для привязки фамильера мне, честно говоря, была без надобности, я прекрасно обходился и своим контролирующим мелких животных заклинанием, но вот ритуал предполагает контроль уже за детенышами один ранга. Пойдет в копилку. Магической еды закупать за очки вкладов мне не хотелось. Но вот купить семена всяких растений, в том числе магического табака, это уже очень и очень хорошо. Посажу на базе, будет у меня бесперебойная поставка. Селезенка черепахи также отправилась в мою сумку, лишней не будет. Так же, как и по одному флакончику почти каждого представленного тут зелья. Рецепты то они зажали, но я, с моими знаниями, и чипом и зельеварческим чутьем, могу попытаться восстановить рецепты из готового продукта. Целительские заклинания и информация о магическом врачевании, тоже годно, беру. На сдаче я понабрал очень много информации о зельях, травах, немного информации от раздела некромантии и парочку томиков о продвинутой трансформации плоти и веществ. Оставшиеся очки вклада я потратил на закупку образцов магических металлов, проанализирую и найду лучшие сочетания для моих нужд, как добывать металлы тоннами. Это уже совершенно другой вопрос. Да и сколько бы я ни получил очков вклада, мне не хватит на то, чтобы купить пару центнеров, да и как я буду тащить это все, когда буду покидать академию. В общем, вышел я из комнатки жутко довольным, опустошив все свои с трудом накопленные очки вклада. Даже заплатит последнюю единицу из моего пула на анонимную доставку особо громоздких вещей, не нужно ни послушникам, ни наблюдающим магам знать, что моих очков вклада хватило на несколько ящиков зелья один ранга. Так что стоит стереть эту счастливую улыбку с лица и надеть на себя маску удавившегося от зависти послушника, жалеющего о том, что наубивал недостаточно врагов и не сумел выкупить очень нужную ему в магическом обменном пункте вещь. И я был не одинок в своих наигранных чувствах, другие послушники с затаенной болью смотрели себе за спину, удаляясь с рыночной площади по своим комнаткам. Ну, это были тяжелые несколько дней, пора бы и мне хорошенько отоспаться. Профессор Крофт, я обдумал ваше предложение, но со всем своим смирением я вынужден отказаться. Я еще так молод, а в мире столько возможностей. Может, я смогу найти свою удачу где-то там. Понимаете, профессор, я хочу парить в небе, слово «свободная птица». Но я обещаю вам, профессор, если у меня ничего не выйдет за следующие 5 лет, я обязательно рассмотрю предложение семьи Лесли. Положа руку на сердце, я заверил своего мастера. Ты на его мелькнула ностальгия по своей давней молодости. Не зря я покупал информацию о профессорах враждующих академий на черных рынках, не только о врагах, но и о союзниках. Тебе еще 17 лет, ты молод, мой ученик, а молодости свойственно совершать ошибки. Она тем и драгоценна, я тебя понимаю. Но вот скажи мне, как ты собираешься продвигаться к магу один ранга? За пределами Академии рыскают вражеские маги и послушники всех мастей, воры, убийцы и наемники, что так и жаждут доставить твою голову на профессорский стол хижины мудреца Готема. Послушники в нашем мире, словно пыль под ногами истинных хозяев, официальных магов. Так что же ты хочешь? Я чуть замялся с ответом, слышал тут краем уха, что у профессора Доротти есть продвинутая информация относительно какого-то пути продвижения официального мага, которую он обещает отдать тому, кто сможет исцелить или найти способ исцеления его послушника. Джейдан потерял руку в сражении. Ха-ха, так вот что ты задумал, Лилин. Хорошо, хорошо, однако ты должен понимать ценность такой информации, не так ли? На что ты планируешь ее обменять? Не могли бы вы мне помочь? Профессор положил на его стол небольшую сумку, доверху забитую магическими кристаллами. В посредничестве, в своей миссии мне повезло наткнуться на недобитого послушника, там же я обнаружил одно растение. Мне кажется, что профессор Доротти не откажется от оживляющего цветка. Выложил на стол свой козырь, специальную шкатулку, в которой одиноко лежал насыщенно красный цветочек. Ух ты, какая редкость! Профессор нагнулся ближе к цветку, вдыхая его кровяной аромат. Чтобы расцвел такой крупный экземпляр, необходимо поить семя кровью на протяжении полугода. При этом вокруг него должно быть сконцентрировано огромное количество духовных тел, чья кровь и поит росток. Такой эффект очень непросто повторить одному магу. Тут нужна целая команда. Травник, некромант, мастер формации – это только те, кто первым приходит в голову. Это же лучшая вещь для возвращения утраченных конечностей. Буквально лучшая. Другие способы восстановления, известные мне, не вернут руке нужные свойства. Какой хороший цветочек у тебя! С жадностью вглядывался в мелкие прожилки на листочке профессор, уже думая о том, как бы меня обокрасть. Но нет, я тебя знаю не первый год, жадюга. Профессор, у Джейдана, кажется, отсутствует только кисть. Правда, зачем ему целый цветочек? Ему же достаточно будет только одного лепесточка, вот этого, самого мелкого. Не находите? Не могли бы вы подержать весь цветок у себя некоторое время? Я опасаюсь хранить его у себя, да и в путешествии его брать, напрашиваться на неприятности. Хорошо, отлично. Его глаза загорелись радостью, мысли о моем убийстве для заполучения такой ценности сразу отпали. Я уверен, что вернись я через пару лет в академию, профессор просто скажет, что не помнит того, что я одалживал ему какой-то там цветок. А еще мне хотелось бы, если получится обменяться с профессором Доротти, чтобы вы, профессор, оценили эту высокоуровневую информацию, я просто сниму с нее копию, пусть тоже полежит у вас, как вы на это смотрите. Добил последние сомнения этой авантюры в его душе. Ах, Лилин, он вытер скатившуюся слезу счастья с уголка глаз, отвернувшись от меня на миг. Конечно, конечно, я тебе помогу, ты же мой любимый ученик. Как я могу тебе отказать? А в голове он счастливо потирал ручки от свалившейся на него халявы. Лаборатории магов в Академии Бездонного Леса Костей выдавались в пользование исключительно профессоров Академии, и исключительно по небольшой квоте. Раз в месяц на несколько часов, потом нужно ждать еще месяц. Послушникам доступ туда было не купить, даже за сотни магических кристаллов, вот вообще никак. Но вот за очки вклада, мне удалось купить пропуск продвинутая лаборатория, не чита даже лаборатории профессора Крафта. Как он обычно делает, простые, относительно него, эксперименты он проводит у себя в комнатке, с комфортом, никуда не торопясь. Но вот что-то критически важное, где нужна просто неимоверная точность или глубина анализа ужасно ценного ингредиента, вот тут он уже дожидается конца месяца, когда приходит его квота на посещение лаборатории. Сама лаборатория, на первый взгляд, не представляла чего-то такого сверхценного, но это только на первый взгляд. Тут каждый инструмент был не просто инструментом, но целым чертовым артефактом. Увеличительное стекло на специальной лупе тут увеличивало не в несколько раз, а чуть ли не в сотню, или даже тысячу, словно продвинутый микроскоп. Весы тут магическим образом измеряли вес, не было нужды таскать с собой мелкие гирьки, как делают обычно зельевары. Магическое пламя тут производил неразведенный очаг, и не конкретное заклинание, вновь специальный артефакт, что позволял регулировать температуру, поток пламени, его направление, позволяя подмешивать в поток огня и какой-то сторонний элементий. И так с каждым объектом в этой комнате, с каждым. И самое важное, все артефакты были видны мне словно изнутри с помощью ока истины. Каждый символ, каждая черточка, каждая. И я мог их, если не понять, то скопировать, точно мог. А с помощью и чипа, и в точности повторить. В общем, пока я тестировал работу разных артефактов, я проводил какое-то исследование зелья силы. Ничего серьезного для гипотетического наблюдателя, просто ознакомление с лабораторией. По факту же, объемная модель каждого артефакта, где были отображены любые микроскопические сколы оборудования, подробное описание металлов и сплавов, содержащихся внутри, благо в чипе содержатся такие знания, и самое важное, вся формация рун. Так что выходил я из лаборатории в удрученном состоянии, мой опыт, какой бы он там ни был, провалился. Я за ним особо то и не следил, мои навыки зельевара, показанные в этой лаборатории, были гораздо ниже реальных. Но на самом деле я был очень рад, счастлив. Теперь, при достаточном усердии и наличии нужных ресурсов, я могу в точности повторить это у себя на базе. И это было просто замечательно. Похожие лаборатории, но уже относящиеся к другим разделам магического искусства, по типу лаборатории исследования магических животинок, исследовательский центр некромантов, лабораторию исследования плоти для всяких химерологов, продвинутый центр для отработки и оценивания заклинаний. Я посетил как продвинутые лаборатории центра исключительно для профессоров, так и обычные, для послушников, и везде успел срисовать себе схемы создания с помощью ока истины. Даже зашел в магазинчики, стихийно образованные для отправляющихся на далекие миссии послушников и редких магов, что вскоре отправится за новой партией мяса, КХМ, новых послушников, да, их путь будет долог, до дирижабля, затем до Чернобыльских островов, целого архипелага, что раскинулся на некотором расстоянии от южного побережья. Один из них, мой родной остров. Так вот, в этих магазинчиках ушлые торговцы продавали необходимые товары в дорогу, не буду описывать весь перечень, но там также выставлялись на продажу специальные рунные палатки. Да, те самые палатки, на которые я не смел даже поднять глаза еще несколько жалких лет тому назад. Теперь же я не просто смело смотрю на переливающиеся серебристым цветом руны, нет, теперь я понимаю и значение большей части рун, и эффект, который они своей массой оказывают на внутреннюю область, понимаю из какого металла они отлиты, как их правильно запитать, могу рассказать даже из какого материала они изготовлены. Раньше я был мелким и ничего не знающим о мире обычным человеком, четвертым сыном рыцаря, виконта, теперь же я все еще мелкий и ничего не знающий о мире послушник, даже не маг. Но теперь такие же послушники, как и я сам, некоторые даже всего лишь второго ранга, теперь уже наш черед брать миссии по сбору послушников среди дворян Чернобыльских островов, и теперь уже на нас будут обращены благоговейные взгляды. Наверное, через некоторое время, я также буду оглядываться назад, дабы попытаться уловить это редко возникающее чувство времени, что неумолимо продолжает течь вперед. Лилин, налетел на меня все так же неунывающий зеленый ураганчик, тебя зовет профессор Крофт, он передает, что твоя просьба уже исполнена. Бикки наконец добилась своего, за неимением конкуренток, снабжающих Фейла своими ресурсами, последний официально признал ее своей девушкой. Она послезавтра, кажется, собирается подарить ему что-то ценное, она вернулась в академию позавчера, побывав до этого у своей семьи. Хорошо, Бикки, уже иду. Глава 51. Магические семьи. Глава 51. Магические семьи. Заклейменный мечник, что это, профессор? Разве эта информация позволит стать официальным магом? Озадаченно спросил я профессора Крофта, читая название большого манускрипта. Ха, когда я выменил эту информацию, я тоже немного не понял, но профессор Дротти мне все объяснил. Ты же знаешь, Лилин, маги являются людьми, что обладают мистическими силами. В древние времена обладатели такого могущества назывались волшебниками. Что до пути заклейменного мечника, это просто одна из относительно успешных попыток воссоздать давно утерянное искусство, искусство официальных рыцарей. В древние времена, еще когда маги не покинули пределы нашего мира, когда они еще не отправились в великий завоевательный поход, существовала альтернативная ветвь развития – рыцари. Эта ветвь была сильна на ранних стадиях, судя по обрывкам фраз в очень старых трактатах об истории, и не очень дружна с нашей ветвью развития, магами. Да что уж там говорить, мир тогда не делился на темные и светлых магов, нет, он делился на магов и рыцарей. Но почему тогда эта ветвь исчезла, профессор? Он редко уходит в давнюю историю, нужно поддержать его ностальгическое настроение. Ну потому что, конечно же, что маги в 100 крат лучше. Когда первый маг отправился в успешный поход за пределы нашего мира, он вернулся с несравненными ресурсами. Он прорвался на новый ранг, затем отомстил обидчикам, а вскоре метод межмировых путешествий распространился среди других магов, а рыцари так и остались на своем месте. Это же просто тупые вояки, это не ученые, не умудренные маги. Время шло, все больше людей следовало путем магии, а рыцари все мельчали и мельчали. Теперь же от ветви осталось лишь немного, просто рыцарские методы, что сегодня не сравнятся даже с послушником 3 ранга. А маги все исследовали и исследовали новые пути, создавались уже ветви самих магов. Так рыцари и канули в небытие. Но где вы нашли такую информацию, профессор? Я не встречал такого в нашей библиотеке, а я, стоит заметить, заядлый книгачей. Ха, это все профессор Дорогти. Еще послушником он был одержим поиском способов продления жизни. И да, эту информацию он нашел еще в то время, когда на его белых костях еще было немного мяса, хе-хе. Но результатом его поисков стала лишь история. Да этот метод, подделка на официальных рыцарей. В итоге он где-то нашел способ обратить свое тело в голый скелет. Тем самым он и продлил свою жизнь почти в 5 раз. И да, профессор Дорогти, почти такой же старый, как ректор Силь. Но и у его метода есть большие недостатки. Он не ощутит больше ни дуновения ветра, ни тепла солнца, не сможет вкусить никакую еду, да и не сможет вновь насладиться теплом чужих тел. За все в этом мире нужно платить, не бывает коротких и безопасных путей к силе. Да что я тебе говорю, ты и сам прекрасно знаешь, почему даже наследники магических семей не пьют перманентно зелья повышения духовной силы. От них твоя духовная сила будет загрязняться, что потом затруднит тебе прорыв до официального мага. Но все же, профессор, почему никто не пытается совместить эти пути? Путь рыцаря и путь мага, а пытались. В древние времена маги, что параллельно своему магическому развитию шли путем рыцарей, были ночным кошмаром для всех врагов из иных миров. Но сейчас этого нет. Да и эта информация, дважды стукнул он по толстому трактату, ужасно неполная. Отсутствует почти 60% информации, и почти вся информация по формациям, наносимых на тело. Руны-то есть, но мало кто вообще может понять не только то, как их комбинировать, даже смысл рун утерян. Нужны тысячи и тысячи экспериментов, и не факт, что они увенчаются успехом, и кому охота тратить столько времени, когда можно потратить его на проверенный эпохами метод продвижения магов. Зачем идти путем рыцаря, когда можно создать артефакты, зелья и прочее? Незачем. Да и некоторая брезгливость к рыцарям сохранялась, чего уж тут таить. Мало кто вообще решался, даже в древние времена, потратить часть своей жизни на становление рыцарем, когда можно потратить это же время на то, чтобы немного продвинуться по пути мага. В общем, вот, держи, можешь забрать себе даже оригинал. Спасибо, профессор. Натянуто я улыбнулся, когда заполучил такие огрызки старого метода. У профессора Дорогти, случайно, нет никакого другого метода для продвижения к рангу мага. Разочарованно посматривая на старую книжонку, я пытался делать вид, что у меня все отлично, и я не потратил впустую такие ценные ресурсы, как оживляющий цветок, впустую. Эхе-хе, нет, мой дорогой ученик, нет, это все, на что хотел обменяться этот жадный скелет. Ты это, иди в свою комнату, почитай метод, подумай там хорошенько, а чтобы лучше думалось, вот, возьми, протянул он мне новый контракт с семьей Лисли, в котором условия были чуточку лучше, чем в предыдущем. Все, поговорим еще разок через недельку, иди отдохни. Хорошо, профессор, спасибо за вашу помощь. Оставил я на его столе бутылек его любимого напитка. Никогда не стоит забывать инвестировать в хорошие отношения. Спасибо, что принял мое приглашение, Лилин. Я хотел поблагодарить тебя за оживляющий цветок. Без тебя мне пришлось бы заменять руку каким-то протезом. Бейрер, поморщился Джейдан, сидя за обеденным столом в платной столовой. Тебе ни за что меня благодарить, скажи лучше спасибо профессору Дорогти. Он обменялся с моим профессором этим цветком взамен на какие-то магические исследования. Да нет, есть за что. Мы же с тобой оба с Чернобыльских островов, верно? Проявил чуть лишнюю, на мой взгляд, осведомленность этот уже обоирукий послушник. Да, даже больше, мы прибыли на одном дирижабле. Ты там еще так забавно скрутил одного тупого идиота, как там его звали? Пару раз я щелкнул пальцами, будто вспоминая давние времена. Коливьер, мерзкий тип, настраивал против меня других послушников. Да и в бездну его, он сдох еще пару лет назад, неудачник. Вспоминал свое прошлое Джейдан, задумчиво жуя кусок мяска какого-то животного. Ну, тогда стоит выпить за удачу. Нам обоим повезло выжить в кровавой бане. Приподнял я бокал вина в приветственном жесте. Выпьем, вторил мне Джейдан. Слушай, а не дороговато ли тебе тут питаться? Я был тут лишь пару раз, и то, по большим праздникам. Спасибо, конечно, что пригласил меня сюда и платишь, но все же, участливо продолжал я беседу с хмурым послушником. Ха, мне, нет. Профессор Дратти, основной покупатель всяких костей, что в столовой остаются после разделки туш. Все же тут магические твари выращиваются специально, чтобы помогать в развитии медитации магов. Правда, это стоит делать регулярно, иначе эффекта не будет. Но даже так, и официальные маги едят только тут, нигде иначе. Даже затворники заказывают еду к себе в лаборатории. У меня тут, позволь заметить, неплохие связи. Немного бахвалился передо мной послушник, дабы сбить свое плохое настроение. Мне кажется, что ты несколько задумчив, мой новый друг. Мы с тобою не особо общались, я могу и ошибаться, но все же поведай, что терзает твой разум. Меня терзают мысли о моем будущем, Лилин. Тебе предлагали контракты с Академией или магическими семьями. Мне вот, предложили. И я не знаю, что мне делать. Сотню лет работать на семью или Академию. Самому стать профессором, это не по мне. Мои амбиции выше, намного выше. Я хочу стать настолько сильным, что больше никто не сможет определять мою жизнь. Сильнее профессора Дратти, сильнее ректора Селя, сильнее, чем ректор Академии Маяка Ночи. Я мог умереть в тот день, Лилин, понимаешь? Умереть. И все ради чего? Ради бесполезной войны между академиями. Да половина наших профессоров, не самых плохих магов, стоит сказать, отдали в ней свои жизни. И что будет, когда я подпишу контракт с академией? Лет через 20 грядет новое сражение, где я буду вновь обязан принять участие и бесславно погибнуть. За что я сражаюсь? Почему я должен буду рисковать своей жизнью? А какая у нас с тобою есть альтернатива, мой друг? Что мы можем? Даже если станешь профессором, кто тебе отдаст свои знания просто так, где ты будешь искать модели заклинаний, способы продвижения? Что-то у нас в академии только ректор Сель, маг 2 ранга, а все профессора, даже твой наставник, профессор Дратти, все они лишь маги 1 ранга. Вот если бы мы поступили в Академию Маяка Ночи, мечтательно сказал я, не выйдет, уныло ответил мне Джейдан, перекидывая вилкой какой-то салатик в своей тарелке. Эта дорога уже закрыта. Даже по истечению срока пребывания в Академии, когда послушник может ее покинуть и выйти на вольные хлеба, он уже не может вступить в другую Академию. Существует какое-то соглашение о послушниках, подписанное всеми магами на Южном побережье. Даже если удастся вступить, если обнаружится, что ранее ты уже обучался в Академии, то тебя закуют в цепи и отправят подарком в твою родную Академию. Да и как вступить то? Поступают в Академии лишь неофиты, как затесаться к ним, возвращаться на Чернобыльские острова, так тебя там вмиг раскусит набирающие послушники, а если не они, то официальные маги. Вот если бы ты был магом, тогда да, тогда можно. Но опять же, контракт к таким будет хуже, чем в нашей собственной Академии, во всех конфликтах такие будут на первых ролях, в авангарде сражения. Доверие к таким магам очень и очень мало, а если зайти с другой стороны, как насчет контракта с магическими семьями? Думаешь, это лучше? Ты же знаешь, что магические семьи, поддерживающие Академию, потеряли много своих магов и послушников, так что теперь Академия, за оказанную на войне поддержку, повышаем им какие-то там торговые льготы. Да и, кажется, теперь магические семьи имеют приоритет в подписании перспективных послушников, сроком на 10 лет, ну да, конечно, это и логично, они пострадали, они получают профит, что не так-то? А ты видел списки тех, кто умер? Я вот видел. И что бы ты подумал? Я поднял старые новости о том, когда и какой послушник присоединялся к семьям магов, для того, чтобы понять, что он с этого реально получил и что с ним по итогу вышло. И знаешь что, все погибшие маги этих магических семей, все они когда-то были простыми послушниками в нашей академии. Все, абсолютно все погибшие в конфликте, это такие же послушники, как и мы с тобой, просто они подписали контракт с семьей кто 10, кто 20, а кто и все 50 лет назад. Да, ресурсы, да, продвижение, да, влияние большой семьи за спиной. Но вот случился конфликт, и всех на убой, всех, абсолютно всех. Они не потеряли никого из своей семьи, кто разделяет с ними кровь. Даже боевой отряд полностью цел. А пришлые маги, те, кто попал в семью по контракту, мертвы. Они мертвы, и не только боевики. Нет, в топку войны отправились и целители, и ремесленники. Да, потеря для семьи, да, теперь ремесленников-послушников, некромантов, зельеваров, травников заманивают более сладкими предложениями, чем было, скажем, еще пару лет назад. И ремесленников пустили в топку. Как же так? Непритворно удивился я некоторым неизвестным мне ранее в политике магических семей моментом. А как же затраченные на продвижение таких людей ресурсы? Ха, а никак, эти семьи, они контролируют основные ингредиенты для воды Грайн, так что продвинуть послушника для них почти ничего не стоит. Ну, может и стоит чего, но гораздо меньше, чем остальным семьям. А что стоит взрастить зельевара, предоставляя ему ресурсы, этого у них навалом, да продвинутую информацию, этого у них тоже в избытке. Ты же знаешь, что если ты присоединишься к магической семье, как зельевар, то все твои открытия, инновации, новые способы варки или чего ты там делаешь, так вот, все это по контракту будет собственностью семьи. Так вот они и работают. У них, конечно же, есть свой штатный зельевар, возвращенный вне академии, принадлежащий им кровно. Так вот, он главный зельевар, а все остальные, пришлые, никогда не поднимутся до его уровня и не захотят предать семью. Да из чего? Семья взяла тебя мелким послушником, взрастила, продвинула к магу, предоставила секретную информацию, которую ты нигде просто так не получишь, позволяла пользоваться своим статусом, может быть даже поженила на какой-то слабенькой послушнице, но принадлежащей семье. И все, ты считаешь, что ты уже принадлежишь этой семье. А если случается конфликт, то ты, неожиданно оказываешь на первых местах в самоубийственных атаках, твои дети растут уже с рождения в семье, но пока еще на вторых ролях, а твою жену, слабую послушницу, кровно принадлежащую семье, никто даже не подумает послать в бой. Вот как работают магические семьи тут, вот как они действуют. И если тебе не повезло родиться не в их семье, для них ты своим не станешь. Ну, только если ты обретешь несравненную силу, изобретешь какой-то рецепт, помогающий семье, тогда да, есть маленький шанс того, что ты останешься в живых. Но чаще тебя пустят в расход, а твои дети, под правильным воспитанием, займут твое место. Нашей академии несколько тысяч лет, она была основана сильным магом при поддержке трех магических семей. И знаешь что, тысяча лет прошла, а они все еще живы и кровная линия не прерывалась. Несмотря ни на какие конфликты, они выживают за счет смертей остальных. Так что, все еще хочешь присоединиться к семье, закончил свою исповедь Джейдан. Я же не отвечал, задумчиво переливая вино в бокале, пока Ичип соединял информацию воедино и искал подтверждение его слов. И, как ни странно, находил. Да, тут нужно было перелопатить гору информации, провести сравнительный анализ списка старых послушников, хранящихся в архивной части библиотеки, со списками убитых на этой войне магов. Джейдан проделал колоссальную работу, стоит признать, и сейчас нашел в моем лице благодарного слушателя. И что же, ни один маг из этих семей, кровно принадлежащий им, не погиб. Ни один из трех семей, вопросительно поднял я правую бровь. Ну, чуть стушевался Джейдан. Нет, парочку умерло, это маг Роулан из семьи Лисли, он был зельеваром, а еще один боевой маг из семьи Цветок Редвуда, Ричард. Последние, кстати говоря, уже присматриваются к Филу на замену. И Чип, мысленно я запросил дополнительную информацию. Бип, выполняю. Мак Роулан, погиб, его дед, пришлый в семью послушник, погиб. Мак Ричард, погиб, его мать, пришлая в семью, погибла. И все же его теория выдерживает даже такого дотошного критика, Как и Чип, из его рассказа следуют совсем печальные выводы для всех послушников Академии. Я бы точно на этом моменте серьезно расстроился, если бы у меня не было совершенно другого плана. Так что же нам остается? 100 лет потратить на Академию, с призрачными шансами прорыва и непризрачными шансами подохнуть или горбатиться на семью магов, где ты умрешь в первой же серьезной стычке, даже если ты вовсе не боевик. Я не настолько гениален, чтобы изобретать рецепты, да чего уж там, у меня плохо выходят даже средненькие составы, эх, мне бы талант моего старшего, Мерлина. Удрученно сложил я голову на скрещенные на столе руки. Шанс есть всегда, мой друг, нужно лишь рискнуть своей жизнью. Если смерть твоя неизбежна, куда бы ты ни пошел, в академию, в магическую семью, то почему бы не попытаться найти какое-нибудь скрытое наследие магов? Да, это опасно, да, за пределами академии меня ищет злобный маг молнии, что только и ждет, дабы я покинул защитные своды академии бездонного леса костей, да, шанс найти что-то стоящее низок, но он не равен нулю. Надежда в моем сердце не угасла. Мне остается уповать на удачу, но знаешь что, у меня точно есть немного удачи, скажу я тебе, иначе я бы не выжил в кровавой бане, и у тебя она есть. Давай верить, что именно нам повезет. Поднял свой бокал с вдохновляющей речью Джейдан, с надеждой смотрящей в будущее. Давай, стукнул свой бокал вина о протянутый. Да, и все же, я тебя так и не отблагодарил, скажи мне, мой друг, чем я могу тебе помочь? Не забыл основную причину встречи, Джейдан. Знаешь, я всегда хотел узнать рецепты приготовления блюд в платной части Академии, из каких животинок они, например, приготовили этот кусок мяса. Поднял я на уровень глаз недоеденный стейк, в каких травах мариновали, какой соус использовали я, конечно, могу попытаться догадаться про конкретно это блюдо, но перепробовать все меню у меня не хватит всех моих магических кристаллов. Знаешь, зельевары, они очень похожи на поваров, и те и другие норовят вызнать хорошие рецепты. У тебя тут есть связи, говоришь, не достанешь мне книгу рецептов? Умоляюще взглянул я на послушника напротив меня. Хах, улыбнулся мне Джейдан. Точнее, возможности погасить любой долг меж нами такой простой просьбой, без проблем, считай, что завтра книга рецептов уже после этого ужина будет у тебя на руках. Спасибо, мой друг. И Чип, я ничего не забыл, Бип. Положите книгу рецептов блюд Академии в третий сундук. Ах да, точно, хорошая вещь, последнее, что я получил от этой Академии. Но все же, пора и мне отправляться в путь. Глава 52. Волчий пир. Глава 52. Волчий пир. А тебе обязательно уезжать? Может, останешься еще на пару дней? Мило подергивала меня за рукав Бикки. Не беспокойся, Бикки, я ненадолго. Буквально пару недель, когда я возвращался в академию, заприметил одну редкую траву, которую продавали на одном магическом рынке. У меня не хватило магических кристаллов, чтобы ее купить, только-только накопил. Мне нужно отправляться быстрее, пока ее не обнаружил никто другой. Может, она поможет мне немного продвинуться. Ты же знаешь, что без поддержки магической семьи, послушники могут застрять на 3 ранги на много лет. Это мой шанс, я не могу его упускать. Праведно вешал лапшу на уши бедняжки Бикки. Ты прав, Лилин, конечно же ты прав. Просто, ну, ты знаешь, как-то одиноко мне. Старший Мерлин уже покинул академию, теперь он живет на территории семьи Лисли. Профессор стал в последнее время более раздражительным, не знаю, почему. Меня он все так же недолюбливает. Да и моего парня, Фейла, я не видела уже как пару дней. Никак не могу найти, его комната заперта, его младшие не знают, куда он делся. Я уже вся обыскалась, ни в садах, ни в библиотеке он не появлялся. Да и на его любимом месте, в зоне отработки магических заклинаний, его тоже нету. Я беспокоюсь. Так еще мне тут пришло странное письмо от моей семьи, они просят прибыть меня к ним через пару недель. Но зачем, я же буквально недавно была у них. Судя по письму отца, дедушка чем-то серьезно огорчен, а теперь и ты уезжаешь. Я знаю, что это глупо, умом то понимаю, но вот на сердце как-то больно, понимаешь? Проникновенно делилась со мной своими переживаниями зеленоволосая малышка, прижимая переплетенные пальцы рук к сердцу. Мне кажется, что ты вот сейчас уедешь, и я больше тебя никогда не увижу. Никогда. Расплакалась под конец Бики. Что это? Женская интуиция? Непостижимая женская логика? Я же нигде не прокололся, миссию оформил официально, профессору говорил, что еду проветрить голову перед подписанием контракта с семьей Лесли. А она тут, возле выхода из зала миссии, начинает слишком сильно догадываться о моих планах. И Чип, где я прокололся? Мысленно обратился я к своему верному помощнику. Бип. Анализ завершен. Шанс прокола менее 0,01%. Ага, все же это женская логика. Даже и Чип тут бессилен. Сжимая плачущую на моем плече девчушку в утешительных объятиях, я шептал ее на ушко успокаивающие слова поддержки. «Ты всегда мне нравился, Лилин». Меж всхлипами и рыданиями, среди бессвязной речи, промелькнула интересная фраза. «Ты мне сразу понравился, когда я только тебя увидела. Такой элегантный, обходительный, красивый. Ты всегда поддерживал меня, когда мне было трудно, всегда подсказывал, как лучше поступить, хотя я и не слушала тебя зачастую. А помнишь, когда у меня были проблемы с пониманием каких-то отрытых уроков, ты подарил мне свои конспекты. Я знаю, что остальным ты их продавал за кристаллы или еще за что, а у меня тогда не было ни одного магического кристалла за душой. Тогда меня еще впервые похвалил профессор Крофт, а семья за мои достижения выслала мне немного больше помощи, или на кровавой бане, когда я пряталась по всяким норам. Только твои зелья помогли мне там выжить, и ты сделал это просто так, чтобы меня поддержать. Без всякой задней мысли, мы тогда еще не были так хорошо знакомы. Эх, если бы не Фейл, я хотела бы, чтобы ты стал моим парнем. Вывалила на меня свое признание маленькая глупышка. Фу, весь настрой сбило этим упоминание своего парня. Бикки отличная девушка, не лезет под руку, когда не нужно, не пытается вызнать все твои секреты. Рьяна поддерживает своего избранника, даже во вред себе. Идеальная, но не в мире магов. Тут таких, как она, мир ест на завтрак не пережевывая, а затем выплевывает их. Сказать, что она мне никогда не нравилась, значит соврать. Она милая, конечно, верная, безусловно. Но верна она своим чувствам, а чувства ее направлены на Фейла. Хотя, не все еще потеряно, да. Я знаю не понаслышке, что Фейл любитель помоложе, а Бикии уже слишком стара для него. Так что, когда Фейл объявил Бикки своей девушкой, он начал разыгрывать карту максимально благопристойного юноши, что до свадьбы ни-ни. Это казалось мне очень смешным и нелепым, особенно для мира магов, где нравы царят попроще, чем в моем старом мире. Вдвойне смешно, когда и Чип мог точно мне подсказать, где и кем и сколько раз был Фейл. Не то, чтобы я следил за такой информацией целенаправленно, еще чего, делать мне нечего что ли, но и Чип не обладает эмоциями, его задача была в сборе абсолютно любых слухов, он и собирал абсолютно все, до чего мог дотянуться. Да, было веселое представление, если бы не было так грустно. Бикито, наивная южнопобережная девушка, верила каждому его слову, верила слепо и без тени сомнения принимала все его слова за чистый магический кристалл. А теперь Фейл пропал, ага. Как же, он 3 дня назад тайно отбыл в свою новую семью. Цветок Редвуда прихватит от Бикки свадебный подарок. Так что да, Бикки все еще чиста, а вскоре мир магов жестоко разобьет ей розовые очки. И все же, мне пора уезжать. Держи, протянул ей одну изысканную заколку, вот тебе сувенирчик из моих странствий. Удалось урвать у одного глупого послушника, который так и не разобрался, что это. Это слабенький артефакт. Пусть он греет тебя холодными ночами, пока меня не будет рядом. И вообще, прекрати киснуть. Я слышал, что ты собираешься выходить замуж. Позовешь меня на свадьбу? Вытер я слезинку, что бежала по ее щеке. Да-да, чуть смутилась своей бурной реакцией девушка, только сейчас понимая, что она успела наговорить своему другу за несколько дней до свадьбы с другим. Ну, так она думала. Спасибо тебе, я не забуду твоего подарка. Клюнула меня в щеку и смущенно убежала во свояси.